Часть третья. Практические экзерсисы. Избранные места из разных мест. Фабрика чудес. Из Москвы в Питер на выходных приехали знакомые знакомых покупать землю под Стрельной. У них, они многозначительно переглядывались, есть информация, что Путин после президентского срока переедет в Стрельну, как Ельцин в Барвиху. Меня им рекомендовали как знатока Петербурга. Узнав, что в ценах на землю я небольшой специалист, они загрустили, но, услышав, что одну квартиру в Петербурге собираюсь продавать, воспряли и немедленно потребовали показать. Не понравилось. В старом доме. Очень радовались назначению питерца Зубкова премьер-министром. Переедет Путин или нет, но при продлении питерской линии в Кремле земля у Константиновского дворца будет дорожать. С собой стрелинские помещики прихватили отпрыска, студента. Он учится на таможенника-юриста, о чем родители с гордостью повторили раз пять. Понимаешь, наш человек в Гаване. Им эта шутка нравилась, как и повторять «все схвачено». Оба работали во времена СССР в ящике, кстати. Отпрыск оказался волооким, розовощеким и пухлогубым недорослем, умудрившимся к своим двадцати побывать из всех городов мира только в Сочи. Сочи ему понравился. Фотографы с мартышками ходят, пальмы растут, прикольно. Перед тем, как отбыть на осмотр земель, родители уговорили меня хоть немного показать парню Санкт-Петербург. В машине дитятя А. попросил поставить радио с русской попсой. Б. на Дворцовой площади сказал, что «Неа, Москва круче, там дома выше». И спросил, а где здесь торговый центр вроде Манежки? В. услышав в ответ, что в Караганде, потому как в питерском центре такие центры некуда помещать, разочарованно протянул, но вы и живете. Тот факт, что Александрийский столб держится исключительно силой своего веса, а в штормовую погоду крест у ангела раскачивается чуть ли не на метр, его не вдохновил. Правда, трехглавые орлы на ограде прикололи. В Эрмитаж он пойти наотрез отказался. Зато, когда проезжали мимо Авроры, попросил тормознуть и помчался, как заяц, на крейсер. Видели, что происходит с детьми, когда они выпивают большую бутылку колы? Тут был эффект, как от двух. Когда же я сунул вахтенному сотенную за проход на капитанский мостик, на пропускание на мостик за мелкую мзду матросик делал свой бизнес, не знаю, делился ли с капитаном, малый и вовсе осовел, доверительно икнув мне в ухо, что на учебу он давно забил, в академию в этом году нос не совал, и никаким таможенником он нахрен быть не хочет, потому что там его или убьют, или посадят. Это была идея родаков — учиться либо на таможенника, либо на мента, и тогда уж лучше на таможенника. А лично он мечтает попасть на фабрику звезд. У фабрики есть свой дом на Дмитровском шоссе 80. Он там у входа забивает стрелки. Вам, дядь Дим, надо там как журналисту обязательно побывать. Я его после этого признания просто-таки полюбил. Если бы все недоросли ради фабрики звезд побросали свою таможенную, ментовскую, гаишную или ГБшную учебу, я бы, честное слово, стал фабрику смотреть. Вот только бы не пронюхали про наши планы его родаки. На Невском, 2007 год.